Глава 5. В беспамятстве я пробыл недолго. Правда, головная боль по возвращении в себя сразу заставила пожалеть об этом. Ощущение было такое, будто бы мне весь мозг прострелили насквозь. На самом же деле удар даже не рассек кожу на затылке. «Как вы, Феликс Викторович?» Надо мной склонился Крутов. «Вы как тут оказались?» Удивленно прохрипел я. «Стреляли», — беспечно ответил Крутов. Почему-то сразу подумалось, что это опять вы попали в переплет. В поле зрения попал благообразный мужчина в черном. Мне он напомнил гробовщика. Он подал Крутову белую тряпку. Тот приложил ее к моему затылку. Тряпка была мокрая и холодная, но с ней мне стало легче. Настолько, что я даже смог кое-как оглядеться по сторонам. «А на ваш С где?» — спросил я. «Человек с двумя одеялами?» «Все, кто был, уехали в одной повозке», — сообщил гробовщик. «Кроме вас. Вещи тоже все забрали. За одеяло не поручусь, но здесь они точно не остались». «И куда уехали?» — спросил я, одновременно пытаясь осмыслить ситуацию. Получалось плохо. Да и выглядело не лучше. «Туда». Гробовщик махнул рукой вдаль по улице. «Ага», — подтвердил Крутов. «Я их видел». «Ну, то есть, видел, как они уезжали. Я же не знал, что это и есть бандиты. Подумал, может, просто удирают. Гнали они шибко». «А давно это было?» — спросил я. «Минут 5-6 назад», — уверенно ответил Крутов. «Не больше. То есть, оставался призрачный шанс их догнать. Я попытался встать. С помощью Крутова, надо признать, весьма существенной, мне это удалось. Правда, все равно со второй попытки. Улица была чиста и пустынна. Из домов выглядывали встревоженные обыватели. Самые отчаянные даже выходили из дверей. У ближайшей парадной стоял велосипед с настолько пошарпанной рамой, что я даже не берусь судить, какого цвета она была, когда была новой. «Ваш?» — спросил я. «Ага», — отозвался Крутов. «Нашел-таки себе транспорт. Не экспресс, конечно, но все-таки не пешком. Я одолжу?» Я сделал шаг в сторону велосипеда, но мостовая качнулась под ногами. Крутов поддержал меня за плечо. «Вы, конечно, можете его одолжить», — сказал он. «Только, боюсь, в таком состоянии далеко не уедете». Тут он, увы, был прав. Впрочем, меня бы это не остановило. Думаю, в тот момент меня остановил бы разве что еще один хороший удар по затылку. И забегая сильно вперед, это, наверное, был бы лучший вариант. Но тогда Крутов не догадался треснуть мне по башке, а вместо этого предложил: «Давайте-ка я вас лучше отвезу. Рама крепкая, двоих выдержит». Я коротко кивнул в знак согласия. Мысль о том, что Крутов тоже может быть замешан в деле, у меня возникла. Она была слишком очевидна, чтобы нуждаться в дополнительном обдумывании, к чему я в тот момент вообще был не склонен. Однако ей воспоследовала не менее очевидная мысль. Если бы Крутов был заодно с бандитами, его бы сейчас тут не было. Проще говоря, при любом раскладе, пока коллекция у них, он на моей стороне. А дальше будет видно, помощник он мне или конкурент им. Общий враг зачастую объединял людей куда крепче, чем самая искренняя дружба. «И сообщите, пожалуйста, в полицию», — сказал я гробовщику. «Ограблен и похищен пан Вацлав Наваш. Из Калиша». Последнее могло придать усилиям полицейских некоторое ускорение. «Наверное». «Не волнуйтесь, за полицией уже послано», — ответил гробовщик. «По-хорошему, да и по инструкции тоже, мне надлежало дождаться ее на месте преступления». Затем инструкция предписывала сообщить полиции все обстоятельства дела, далее незамедлительно телеграфировать в агентство то же самое и проделать еще ряд действий, которые объединяла не совсем бесполезная трата времени. Однако тогда я был слишком зол и слишком крепко получил по голове, чтобы действовать правильно. Мы взгромоздились на велосипед, Крутов на сиденье, я боком на раму, и покатили в погоню. Покатили не слишком бодро, зато ровно. Крутов крутил педали, рулил и еще умудрился придерживать меня, чтоб я не кувырнулся. Поначалу прецеденты были, однако свежий ветерок быстро привел меня в чувство. Я даже начал немного соображать. В смысле, все еще в пределах кровожадной генеральной линии, догнать и поубивать всех к чертям собачьим. Но осмысленно. Например, как догнать? Мимо промчался красный автомобиль, набитый полицейскими. Я даже нашел в себе силы удивиться, как они там все поместились в таком количестве. На нас полицейские даже не взглянули. Мы же с моей подачи опрашивали встречных. Большинство не говорило или не хотело говорить по-русски, а Крутов знал по-польски не сильно больше моего. Однако вскоре нам попался торговец сладком, который более-менее связно изъяснялся на русском языке. Более того, он недавно видел пролетку с четырьмя пассажирами, где один валялся вообще в ногах, словно мертвец, а еще двое орали и махали руками. Поскольку выстрелов торговец не слышал, то решил, что это пьяные. «В такую-то рань!» — возмущенно произнес он. «Куда катится наша бедная Польша? Куда катится вся Польша, я, увы, не знал, зато теперь знал, куда укатился мой подопечный со своими похитителями. Их путь вел за город. Логично. Они прибыли следом за нами из Варшавы и вряд ли имели тут логово. По крайней мере, такое, куда можно было бы без опаски прикатить средь бела дня с награбленным и ограбленным. Я, правда, так и не сообразил, за каким лешим им сдался Наваш, но его они забрали, и это для них все усложняло. А за городом с ним и потолковать можно спокойно, и похоронить беднягу при самом для него пиковом раскладе. Последняя мысль и заставляла меня торопиться. На окраине города мы вновь озаботились поиском свидетелей, однако на этот раз безуспешно. А дорог — две. Хоть монетку кидай. Доставать серебряную фигурку при Крутове я не хотел. Если он охотник за шахматами, то ему не следовало знать, что она у меня есть. Пусть охотится за пешками Наваша и попутно помогает мне. Монетка указала на правый тракт. Согласно указателю, он вел к Белостоку. Крутов без колебаний согласился на Белосток. Дескать, ему как раз по пути. А выглядело так, будто бы вообще наплевать. Что, на мой взгляд, было несколько странно. С другой стороны, пока я путешествовал на его велосипеде, не наплевать ли мне? Надо было бы, конечно, обзавестись своим, но мы не встретили по дороге ни одного соответствующего магазина, а метаться по улицам в поисках оного — опять терять время. Я же все еще пребывал в состоянии, когда потеря времени выглядела категорически неприемлемой. Максимум, на что я был готов, это расспрашивать встречных о подозрительной пролетке. Встречных было мало, и все — поляки. «А все-таки скажите, Денис Игоревич», — попросил я, когда мы остановились передохнуть. «Почему вы мне помогаете?» Отдыхал большей частью он, сидя на пригорке, пока я мерил дорогу туда-сюда шагами. По мне так неподвижно сидеть было, прямо скажем, холодновато. Я и так малость подмерз, пока неподвижно сидел на раме. Голова прояснилась после удара и начала наполняться вопросами. «А почему вообще люди помогают друг другу?» Устало отозвался Крутов. «Наверное, люди ждут, что им тоже протянут руку помощи в трудный момент», — ответил я. «Как говорится, что посеешь, то и пожнешь». По крайней мере, я руководствовался именно этим принципом. Он наиболее полно совпадал с моим чувством справедливости. Да, наверное, без особого энтузиазма согласился Крутов. Ну или просто потому, что мы, человеки, так уж устроены. На мой взгляд, человеки устроены не совсем так, но исключения встречаются. Я бы даже смог поверить в одно из них, если бы впервые встретил Крутова в Ломже. Он действительно походил на человека, способного просто взять и протянуть руку незнакомцу, случайно оказавшись рядом. Но не два же раза подряд. А вам, часом, не знакома одна красивая барышня, которую зовут Мария Эльза Мейстер? На положительный ответ я не рассчитывал, но реакция на вопрос иногда может дать больше информации, чем сам ответ. Выглядело так, будто бы Крутов на самом деле основательно задумался, перебирая в уме знакомых барышень. Думал он долго. Наверное, барышень было много. Ну да, он мужчина видный, тут все естественно. Наконец он помотал головой. Нет, не знаю такой. Но если она красива, как вы говорите, то охотно бы познакомился. Крутов сделал паузу, снова что-то соображая, и добавил. Или она так же опасна, как и хороша? Я бы сказал, что да. А пожалуй даже, еще более опасна, чем хороша. хотя она и очень хороша собой. «Ну, не знаю», — произнес Крутов. «Наверное, я бы все-таки рискнул. Не съест же она меня». Он улыбнулся. Улыбка у него была не такая располагающая, как у недоброй памяти Гурова. Скорее, смертельно усталая. Дескать, сожрет, и ладно. Приятного, так сказать, аппетита. «Надеюсь, не сожрет», — сказал я. Крутов хлопнул себя по коленям и поднялся на ноги. «Ну, тогда поехали дальше». Дальше мы крутили педали по очереди. И уставали меньше, и немного согревались. Дорога привела нас в деревеньку со вполне себе русским названием Дроздово, где удача от души обсыпала нас своими милостями. У дороги стоял трактир. Вывески не было, но он оказался настолько типичным, что она и не требовалась. Внутри было тепло, а хозяин заведения неплохо говорил по-русски. Нам он поведал, что он будто бы ветеран российской армии. Подозреваю, что присочинил, узнав, что заезжие путешественники – русские, однако все же убедил остаться и отобедать. То есть Крутого и не надо было особо убеждать, так что его красноречие было направлено в основном на меня. Справедливости ради, на стол накрыли быстрее, чем мы успели умыться с дороги. Расположились мы в отдельном закутке, который трактирщик гордо именовал кабинетом. «Скажите, а вы не видели здесь пролетку с группой поляков, один из которых таскает с собой пару одеял?» — спросил у него я. «Одно цветастое, второе — серое». Трактирщик задумчиво пожевал губами и пожал плечами. «Мимо люди проезжали», — сказал он. «Но те ли, эти, не видел. Не останавливались у меня. Если хотите, пошлю мальчонку порасспрашивать наших». «Да, будьте так любезны». Предложение, понятное дело, было сделано просто из любезности, однако чем черт не шутит? Шанс есть, да и своему наверняка расскажут больше, чем приезжему. Опять же, дети — народ глазастый, они еще не так погружены в заботы, как взрослые. Так что я не только согласился, но и лично поставил юному сыщику задачу, сопроводив ее авансом в виде гривенника. Сам же скомандовал себе набраться терпения и спокойно поесть. Еще неизвестно, когда в следующий раз выпадет такая оказия. Мы же гонялись по сельской местности, это не город, где на каждом углу хотя бы закусочная. Все было сытно и вкусно, однако в тепле меня разморило, и я сам не заметил, как придремал. Разбудил меня Крутов. «Просыпайтесь, Феликс Викторович», — говорил он, тормоша меня за плечо. «Просыпайтесь скорее». «А? Что?» «Вы заснули», — сообщил мне Крутов. «Не хотел вас будить, очень уж у вас вид усталый, но тут события интересно разворачиваются». Я встряхнулся и заставил мозг работать. Он упирался изо всех сил, как ленивый кот, которого стаскивали с теплой лежанки. «Помните, вы спрашивали про красотку Марию?» — спросил Крутов. Я кое-как кивнул. Мозг, заслышав про дело, все же настроился малость поработать. Привычка. «И вот представьте себе», — увлеченно продолжал Крутов. «Трактирщик мне только что поведал, будто бы недавно проезжала тут очень красивая барышня и расспрашивала про человека, очень похожего на вас». «Вот как?» «Ага», — Крутов энергично кивнул. «Про меня, увы, ничего не спрашивала. Ей нужны только вы». И он мне подмигнул. «Дескать, за вами красотка бегает». «Эх, если бы». «А что же трактирщик?» — поинтересовался я. «Он ей ничего не сказал, потому что она похожа на немку. Вдруг шпионка какая?» «Это вряд ли», — сказал я и вздохнул. «В смысле, не шпионка она. Думаю, Мария охотится за коллекцией Новаша». «А что за коллекция?» «Старинные статуэтки из металла. Вы же не думаете, что его похитили ради пары одеял?» Крутов машинально пожал плечами. Выглядело так, будто бы он вообще не задумывался над этим вопросом. «Он вывез их из Калиша после погрома», — продолжал я. «В этих самых одеялах. Но, видать, бандиты как-то пронюхали об этом». На какой-то момент взгляд у Крутова стал очень внимательный. «Вот ты и прокололся, братец». Затем Крутов тихо хмыкнул и с прежним энтузиазмом произнес: «Так что, тогда в погоню за всеми разом?» Я распорядился, чтобы обед нам собрали с собой. Ну, что осталось? Какая-то пожилая дама в белом переднике уже укладывала остатки мяса и пироги в корзинку. Я тем временем сходил умылся и спросил у трактирщика про Марию. Он подтвердил, что эта шпионка тут разнюхивала, однако куда она потом делась, не заметил. Впрочем, исчезать Мария действительно умела. Там же, у стойки, меня ждал юный сыщик, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Были тут ваши», — сходу сообщил он. «Точно были. С час назад, не больше». Спрашивали про мост через Нарев, а потом укатили туда. «А где этот мост?» — спросил я. «Дальше по дороге», — пояснил трактирщик. «Раньше он был в скверном состоянии, а недавно подновили. Война как-никак. А эти ваши, стало быть, бывали тут до войны. До ремонта там и впрямь не всегда удавалось проехать». «Вот как?» «Спасибо». Я вознаградил юного сыщика еще полтинником и почти уже откланялся, но в последний момент вспомнил. «У вас в деревне, часом, нельзя приобрести патроны к револьверу?» Трактирщик возвел взгляд к закопченному потолку, будто бы там мог быть ответ, и действительно отыскал его там. К сожалению, ответ был отрицательный. Серьезного бандитизма у них нет, а местные больше по охоте, поэтому здесь в ходу только ружья. К ним и патроны, и дробь, и все что угодно. Даже само ружье купить можно. От ружья я отказался. Зато неожиданно сторговал нам второй велосипед. Он был старый и поскрипывал на ходу, а мне его втюхали по цене нового, но, как говорится, дорога ложка к обеду.